Слава Богу, дорогие братья и сестры, я рад вас видеть, приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я так давно не был, кажется, очень давно, хоть не говорил слово. Вы знаете, сегодня у нас есть и гости, я буду очень краток. У нас есть три нужды, которые записаны, но я знаю, что есть те нужды, которые, может, кто-то не записал. Может, потому что, говорит, Господь, ты меня уже не слышишь, ты не отвечаешь на мои молитвы. Я думаю, что есть такие, потому что я один такой же был. Иногда говорю, Господи, почему? Ну почему? И опускаются руки. Думаешь, Господи, за что? Почему? Почему ты не отвечаешь? Почему ты не слышишь? Знаете, может, здесь есть та душа, та брат, сестра, которая думает, Господь, ну почему? Почему нет ответа? Вы знаете, скажи, нет ответа, то есть ответ. Но у Бога есть времена и сроки. Я хочу сегодня, дорогой брат, сестра, может, ты, душа, первый раз пришла на это место, я хочу тебя ободрить. Сегодня Бог хочет тебе сказать слово в сердце твое. Исаия 54 глава, 6 стиха. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». На малое время я оставил тебя. Знаете, есть множество причин, почему Бог оставляет. Израиль Он оставлял, потому что они нарушали закон Его. Поэтому Он оставлял на малое время. И когда Израиль обращался к Нему, знаете, Он всегда приходил. Сегодня, может, знаете, есть для нас есть закон Христов, который Иисус говорит в Евангелии от Матфея, говорит, «Придите ко Мне». И возьмите иго мое на себя. Иго, мы знаем, что это как закон Христов. Был закон для Израиля Моисею, для нас есть закон Христов. Говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом. И найдете покой душам вашим. Знаете, есть причины. А есть причины, знаете, Бог оставляет на время, как Езекия. Говорит, я оставил его для того, чтобы увидеть, что на сердце у тебя. Поэтому, дорогие братья и сестры, есть много причин, но я сегодня не буду говорить. Я сегодня хочу сказать, что, говорит, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Смотрите, качество нашего Господа. Даже если Он за чего, за каких-то, знаете, вопросов оставляет, но всегда дает тебе выход и мне, говорит, на малое время, я, говорит, восприму тебя, ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Аллилуйя! Слава Богу, что есть у нас такой Господь. Если ты первый раз пришел, знай, что для тебя есть сегодня милость, потому что я на малое время оставил тебя. Но великой милостью восприму тебя. Только ты, говорит, приди, открой сердце свое и скажи, Господь, вот я, может, я где-то оставил закон, где-то нарушил. Вы знаете, сегодня, в последнее время, многие христиане не упадают ни в блудничество, но, как послание Тимофея, Павел говорит, последнее время... Знай, времена тяжкие, ибо люди будут. Я вам хочу сказать, христиане будут. Потому что написано, что они принимают, будут иметь вид благочестия. Этот мир, он не может иметь вид благочестия. Он говорит, знай, ибо люди будут горды, надменны, сребролюбивы, непокорные Богу. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшися. Но сегодня Господь говорит, что говорит, я восприму тебя, такой, какой ты есть. Если тебе есть нужда, ты опускаешь руки и говоришь, Бог не слышит, говорит, на малое время, для того, чтобы тебя научить и испытать сердце твое. Но сегодня день благоприятный. Если ты не записал нужду, если ты не знаете, руки твои опускаешь, знай, что сегодня для тебя есть милость. Потому что, говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступись. Аллилуйя! Мы имеем такого Бога, который милость Его не отступает от народа Его. Мы видим историю Израиля. Что происходило? Но милость всегда была к Его народу. Аллилуйя! Мы сегодня будем молиться за эти нужды, здесь благодарности, что Бог ответил и за исцеление. Мы будем сегодня молиться за государство. Мы сегодня, я прошу, чтобы молились за нас. Мы в среду будем ехать в зону АТО, чтобы Бог благословил. Вы знаете, иногда мысли приходят, вот, что уже может, уже хватит. И когда последний раз мы были на конференции, на семинаре в Киеве, братья были, то вы знаете, для меня, знаете, как вот Павел говорит, предстал муж Мадокиянин. И просил, говорит, нуждаются. Знаете, белорусы иногда легче по-белорусски говорить или по-украински. Вот. И он просил, так вы знаете, на этом семинаре эти, знаете, генштабы, полковники с бригады, и просили, говорят, капелланы, пожалуйста, не оставляйте это служение. Не оставляйте, потому что то, что вы делаете, мы не можем залезть в душу, мы не можем полечить душу. Особенно, когда после обстрелов, когда люди, знаете, приходят, каждый говорит, вы, это Бог вас послал. Не оставляйте это служение. Я правду говорю, есть братья, которые много свидетелей, когда, знаете, эти люди, высшие чины, говорят, не оставляйте это служение. Знаете, потому что приходят мысли разные, я думаю, Господи, ну может уже не нужно, потому что слышишь разные мысли, разные высказывания. Ну, слава Богу, что Бог всегда подкрепляет, что нужно делать, пока есть время, благоприятное. Дорогие братья и сестры, наша страна, я вам скажу, очень благословенна. Ни в одной, знаете, нету стран такой свободы, такого, чтобы, знаете, Бог дал такое время благоприятное. Вроде бы кажется оно тяжелое, но оно очень благословенное для нас сегодня. Делай, что может рука твоя. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем прежде всего благодарить Господа, что, знаете, все колеблется, горы и холмы, а милость Его от народа Его не отступает. Аминь. Давайте помолимся, поблагодарим.